Глава 16. И снова его вез Мерседес. Только на этот раз вместо директора по связям на сиденье рядом топырился с молчаливо неприступным видом охранник в черном костюме и, само собой, при галстуке. С переднего сиденья высовывал из-за спинки розово светящееся на солнце ухо еще один охранник. О базе отдыха для топ-менеджеров Вэй, естественно, как и все на заводе, слышал, но даже не знал, где она находится. Случалось в обеденный перерыв, уже после того, как покончено с горячим, за стаканом компота, киселя морса или в курилке разговор о базе заходил. Вэй в этих обсуждениях не участвовал. Не интересовала его таинственная база. Он не вип-персона, что ему и думать о ней. Но сейчас Вэ внимательно следил, куда его вез Мерседес. Дорога, по которой выехали из города, была ему известна. И была известна дорога, на которую свернули. Но потом свернули еще, нырнули в лес, по сторонам шоссе замелькали названия деревень и деревенек, которые ни о чем не говорили его памяти, и Вэ потерял ориентацию. Однако, когда сворачивали в очередной раз, за окном проплыл указатель с названием озера, легендарно гремевшего на всю округу, не рукотворного, а созданного самой природой, огромного, не чета Запрудному, удаленного от всех промышленных предприятий. Воду из него, по слухам, можно было пить без всякой очистки. В детстве, помнил В, он там однажды был с родителями на пикнике. Тот пикник, устроенный заводским профсоюзом родителей, прекрасно запомнился В. Ехали и ехали разбитыми грунтовками, автобус переваливался сбоку на бок на колдобинах, крякая рессорами. Сомнительное удовольствие, недовольно переговаривались вокруг взрослые. Теперь же дорога была бархатный асфальт, с отчетливой, как вчера нанесенной разметкой, будто для оживленного движения. На озеро, между тем, гласило сарафанное радио, попасть стало совсем невозможно. Согласно все тем же слухам, в его окрестностях построили некий секретный объект. К нему, должно быть, и вела эта бархатная дорога. Обнесли колючкой на бетонных столбах, установили КПП, без пропуска нечего и соваться. «Туда едем», указав на стрелу с названием «озеро», решил уточнить В у охранников. Но те только с суровой досадливостью посмотрели на него, словно он совершил нечто предосудительное, и ничего не ответили. Впрочем, недолго уже оставалось В пребывать в неведении. Еще несколько минут, и дорога, прямо посередине леса, перегородилась двустворчатыми, выкрашенными наискось в красно-белые цвета шлагбаума, воротами. На обочине бодрым скворечником торчал бетонный дом-будка, и от него к машине, покачиваясь, неторопливо поплыл человек в черно-зеленом леопардовом раскрасе. А там, спустя еще недолгое время, лес расступился, и открылось размашистое голубое пространство воды, отражающее ослепленное солнцем небо. Озеро это было, оно, то самое. А из-за лихватски кудрявившейся, словно нынешняя жара была ей нипочем, зелени берегов, выглядывали то стеной, то крышей, то частью фасада, то торцом и двух, и трех, и четырехэтажные дома, иные напоминая своим обличьем замок. Качались у причалов катера, лодки, яхты, два белоснежных быстроходных катера, держась рядом, тянули вдоль озера набегающие друг на друга усы. Секретный был объект. Секретнейший. Секретней некуда. На базе отдыха В уже ждали. База явилась взгляду хороводом двухэтажных особняков, вправленных в природу столь искусно, что, похоже, при строительстве не погибло ни одного дерева, ни одного кустика за пределами фундамента. Машина обогнула большую, ярко полыхающую цветами клумбу на круглой площадке, остановилась перед одним из особняков. На крыльце стояли трое. Тщательно подстриженный молодой мужчина в ярко-зеленом смокинге, несмотря на жару. Кудлатая и терпко накрашенная немолодая женщина, тоже, несмотря на жару, в деловом костюме и тоже ярко-зеленого цвета. А также, держась позади них, непонятного возраста таджик с испуганными глазами, сожженный годами предыдущей жизни у себя на родине, до кофейного негритянского глянца. В серо-голубом, похожем на спецовку, застегнутом под горло костюме. И только В выступил из кондиционерного рая Мерседеса в ад раскаленного солнцем открытого пространства, все трое тотчас посыпались по лестнице вниз навстречу ему. «Здравствуйте, здравствуйте! Как мы рады! Чудесно, что вы сюда! Вам здесь понравится!» Толкаясь словами, как локтями, заверещали ярко-зеленый смокинг с деловым костюмом. В. ошарашенно попятился. Он не ожидал такой встречи. «А вещи? Вещи ваши? В багажнике? Достать?» По-прежнему, мешая друг другу, разом вопросили ярко-зеленые. «Да вот все, вот только», — смущенно показал В. на белый полиэтиленовый пакет у себя в руках. «Тенниска там. Постирать бы и погладить. Можно как-то?» «Ой, непременно!» Кудлатая в деловом костюме полыхнула под обострастием. Метнулась к В, и он принужден был благоразумно отдать ей пакет, а то бы она вырвала тот у него из рук. В прачечную, обратившись на миг мегерой-начальницей, кем, надо полагать, и была, переметнула она пакет таджику, с цирковой ловкостью успевшему подхватить пакет, прежде чем сила притяжения бросит его на землю. Мерседес за спиной с кошачьей неслышностью тронулся с места, покатил, огибая клумбу, и, увеличив скорость, исчез, увозя обратно в город неприветливых охранников. «Прошу», — угодливо простер руку смокинг в сторону особняка, занявшего в их хороводе наиболее периферическое положение. «Апартаменты готовы. Ждут вас. Проходите. Отдыхайте. Если что, какие пожелания, мы к вашим услугам». Снова вся подобострастие. Ни следа мегеры-начальницы проворковала кудлатая в деловом костюме. «Захотите поесть? Там у вас и в апартаментах найдете. А желаете в ресторане? Сообщите минут за 20, будет и в ресторане». «Да-да, спасибо». Не очень-то понимая, что они ему говорят, кивал В. Он стремился как можно скорее отделаться от них, остаться один. Что, в конце концов, даже и не в долге, произошло. «Привет, новая жизнь! Вот ты и началась!» Что-то вроде такого прозвучало В, когда он, оставшийся один, стоял с закрытыми глазами, подперев спиной закрывшуюся за ним массивную дверь апартаментов. Апартаменты представляли собой двухэтажную квартиру с гостиной, столовой и кухней на первом этаже, двумя спальнями на втором, ванной и туалетом, а из кухни, в довершение ко всему, наличествовал выход на застекленную веранду, с которой через высокую двустворчатую дверь можно было сразу попасть в объятия освоенной человеком природы. Отсыпанные красноватой гравийной крошкой пешеходные дорожки утягивались под лиственно-хвойный полог надежными адрианиными нитями. «Вита нова!» Горькой, как полынь, латынью вырвалось увы вслух то, что звучало внутри. «О, Вита нова!» Иронией он боролся с тоской, душившей его с такой лютой силой, не доставало воздуха. Казалось, что задохнешься. Что ему было делать с этой новой жизнью, как устраиваться в ней. Звонок мобильного телефона в кармане прозвучал начальными тактами 40-й симфонии Моцарта. На разбитом мобильном у В был обычный звонок, и он даже не сразу понял, что это его телефон. Заглядывался было по сторонам в поисках источника звука, и лишь вибрация, мелко защекотавшая ногу, напомнила ему, что он теперь обладатель крутого айфона. «На месте?» — мне доложили. раздался в трубке голос директора по связям. Ему не достало терпения дождаться ответа В. Требовалось сразу взять быка за рога. «Доехал благополучно? Бодигарды расспросами не докучали?» «Не докучали», — отозвался В., вспоминая, как пытался задать вопрос охранникам и напоролся на досадливо суровые взгляды. «А как там на месте? Впечатлился?» Директор по связям радостно заговорщически захохотал, будто подмигнул. У него не было сомнений в эффекте, который произвела на В. база отдыха. «Ты там не тушуйся. Что надо, проси и требуй. Они там для того и сидят, чтобы все желания удовлетворять. Бильярдные есть, бассейн, пардон». Впрочем, тут же пресекся он, после чего продолжил. «Корты в лесу для большого тенниса». «Гулять пойдешь, увидишь? Не гулял еще?» «Не гулял», — сказал В. «Ну вот пойдешь. Сегодня, может, компания еще не составится, а в субботу-воскресенье непременно будет. Еще чтоб по мячу постучать, в очереди стоять придется». «Едва ли», — ответствовал В. «Никогда в жизни не держал ракетки в руках». «Вот в эту субботу-воскресенье и возьмешь», будто виляя ему, повторно помянул дни выходных директор по связям. В. тотчас вспомнил, что завтра пятница, день, который Бородач назначил крайним сроком для обнаружения человека с фотографией. «А после того?» «Что после того?» «Лучше тебе сейчас этого не знать», — сказал Бородач. И вот он в безопасности, в спецзоне, под охраной колючей проволоки, а жена в их квартире, за хлипкой дверью, запертой на хлипкий замок, как на юру, без всякой защиты. Что им взбредет в голову сотворить с ней, когда заявятся туда и обнаружат, что он исчез? Электрический ветерок озноба пробежал, увы, по темени. Надо же, из этой открывавшейся ему в студии гуру картины он ни разу за все время не подумал об опасности, которой подвергается жена, оставаясь в доме. Пусть она теперь ему лишь бывшая жена, но как так могло получиться, что ни разу не подумал? Такой стыд. «Позвоните, пожалуйста, моей жене», — торопливо начал он и осекся. Это было еще поганей. Увиливать от разговора с нею, когда речь шла о грозящей ей опасности. «Нет, не надо», — дал он отбой. «Я сам». «Вот правильно», — одобрил директор по связям. «Но если она будет спрашивать, как позвонить мне, не давайте ей номера этого телефона». Директор по связям шумно выдохнул в трубку. «Ваши дела», — сказал он. «Не давать так не дам». Разговор закончился. В. пооглядывался, обживаясь взглядом в своем новом пристанище. Оказывается, как прошел на кухню, так и находился здесь, слепо стоя перед дверью на веранду. Ему требовался стол. И стол, естественно, наличествовал. Круглый, с пластиковой кремовой столешницей, весьма небольшой, для утреннего скромного завтрака. Но для его надобности не имело значения, каких он размеров. В. сел за стол, положил перед собой черно-блестящую пластину айфона, разобрался в устройстве запора, скреплявшего крышку с корпусом, отомкнул ее, извлек сим-карту, вставил сим-карту от прежнего своего телефона, ввел код, чтобы айфон вновь ожил, и, не позволив себе отложить звонок и на мгновение, как прыгая с обрыва, набрал номер жены. Какой радости слышать его, когда отозвалась на звонок. Какой покаянности, какой непритворной тревоги был исполнен ее голос. «Ты где? Ты что? Почему у тебя телефон отключен?» — вскричала она. И ни тени упрека в голосе, ни малейшего намека на упрек, лишь радость, покаяние, тревога за него. Но куда было деться от картины в студии гуру, стоявшей перед глазами? Отпихивал ее от себя, отворачивался от нее и тут же вновь видел перед собой. Если бы не так, вживе, будто подсматривал за женой, открылось ему это знание, если бы словесно, сообщением, известием. «Я звоню тебе, чтобы предупредить», — не отвечая на ее вопросы, сказал он. «Нужно, чтобы ты оставила квартиру. Если еще не дома, не возвращайся. Если уже дома, возьми, что необходимо, и уезжай. Договорись с кем-то из подруг, пусть кто-то тебя приютит». «Куда мне уезжать? Зачем? Что ты говоришь?» — закричала она. «Ты где? Почему ты пропал? Ты хочешь, чтобы я сошла с ума?» «Тебе нужно исчезнуть из дома», — вновь не отвечая на ее вопросы, повторил В. «Завтра срок, которому я должен найти человека с фотографией. Завтра появятся те двое, что приходили ко мне. А может быть, не двое, может быть, 10 человек их будет. Меня нет, а ты есть. Это опасно оставаться дома. Ты поняла?» Жена обернула сказанное им против него с виртуозностью жонглера. «Опасно!» — воскликнула она. «Опасно, а ты меня бросил. Как ты смел меня бросить? Мало ли что тебе напривиделось. Вот возвращайся, и вместе поедем, куда придумаем». Она оправилась от его вчерашнего обвинения. Ее растерянность и ошеломление прошли. Все отрицать. К такому, видимо, она пришла решению, и сейчас упорно реализовывала его. В. едва удерживал себя, чтобы изо всей силы не хватить подарком директора по связям, а стол, отправив айфон следом за собственным телефоном. «Я тебе сообщил. Больше мне нечего добавить», — произнес он. «Делай, что сказал». Разъединяясь, В. слышал, как трубка требовательно продолжает звучать ее голосом, но что она говорит, разобрать было уже нельзя. В дверь позвонили, когда он еще возился с телефоном, меняя прежнюю сим-карту на нынешнюю. Впрочем, позвонили, это было не точно. Что за нежный, деликатный звонок был установлен на входе? Какой бесподобной вежливости и ласковости! Это не звонок протренькал, это... Протрепетали, пролепетали под ветерком еще полной свежей утренней росы лепестки розы. Не без опаски, однако, отправлялся В. к двери. Кому он мог здесь понадобиться? На пороге за дверью стояла та кудлатая мегера-начальница в зеленом деловом костюме с шелковыми отворотами, что встречала его у центрального особняка базы. На ее старательно... отремонтированным обильным макияжем, но все равно остававшимся нещадно помятым жизнью немолодом лице, цвела улыбка такого благорасположения к В, словно он был ее потерявшимся в детстве и вот, наконец, обретенным младшим братом. «А вот у меня к вам... Мне б надо... А можно мы к вам зайдем? Не стоять, чтоб тут. Не слишком складно, похоже на свою прическу». Также кудлато начала она. Что-то ей было нужно от него. В. внутри всего так и перекорежило. «Оставьте меня, оставьте, оставьте!» — возопил он про себя. «Да, заходите», — впуская ее, произнес он вслух. Кудлато, проскочив мимо него, не остановилась, а тотчас просквозила в гостиную, и В., закрыв дверь, не оставалось ничего другого, как проследовать за ней. Картина, которую застал в гостиной, тотчас заставила его вспомнить утреннюю раблезианскую бабу на Запрудном и позавчерашнюю угодницу в приемной директора по связям. Кудлатая стояла посередине гостиной на коленях. Руки ее были простерты к нему жестом жадной мольбы. «Осемени!» — изверглась из кудлатой. Некоторая привычка к бухающимся перед ним на колени женщинам, увы, уже успела возникнуть. Но к подобным просьбам еще нет. «Кого? Вас?» — вырвалось у него с невольной бестактностью. «Вроде вам уже поздновато». Но уязвленной кудлатая себя не почувствовала. Она лишь отчаянно замахала руками. «Не меня, нет, дочь мою». «И как вы представляете, я могу это сделать?» Начиная приходить в себя, спросил В. «А хоть как? Хоть как?» — бурно отозвалась кудлатая. «Как получится?» никак понести не может, никак. А уж за тридцатник полезла. Внученьку-то как хочется, или внучонка, потетешкаться-то. Вы полагаете, оплодотворение может происходить бесконтактным путем, на расстоянии? Позволил себе подобие шутки В. Кудлатая, опершись руками о пол, приохивая, принялась подниматься. А здесь она. Вот позову, тут, за дверью. Стесняется. Сейчас я ее... Боже! — ужаснулся В. А не шути так. Тут же осудил он себя. И что? — остановил он кудлатую, не дав ей броситься к двери. Что, вы хотите, чтобы я с ней сделал? В постель с ней лег? А лучше всего, — с радостной поспешностью согласилась кудлатая, — чтоб наверняка. Главное, чтоб родила. Замуж уж не судьба, видно. Так с каким мужиком, как к сроку, не подгадывает, никак не тяжелеет. Никак, ну? У врачей обследовалась. Врачи говорят, продуктивная, а никто осеменить не может. Никто. В чувствовал, ему не отделаться от кудлатой. Она была как репей. Отдерет ее от себя сейчас, проснется среди ночи, а она ему под бок подпихивает эту свою дочь. Достанет его не сегодня, так завтра. Ну, а сама-то? Она верит? Он сбился, язык противился предстоящему слову «осеменить». «Во что верит?» — настороженно спросила кудлатая. «Ну, что я?» — В. снова не мог договорить. Но кудлатая теперь поняла. «Верит! Еще как верит!» — вскликнула она. «За дверью тут, дрожит вся!» «Зовите вашу дочь», — обреченно сказал В. Дочь, влекомая за руку кудлатой, по-школьному тупила глаза и цвела розами во все лицо. За 30 ей было уже очень хорошо. Скорее, ближе к бабьему веку, чем к 30. Похоже, сама кудлатая родила ее едва не в младенчестве. А, впрочем, отнюдь не уродина, как можно было бы ожидать, что ей помешало устроить свою судьбу. «Вы что, верите, я могу вам помочь?» — спросил В., когда убегавшая глазами от его взгляда дочь кудлатой оказалась напротив него. «А нет?» — вскинула она глаза. Обдав В. таким страхом, он тотчас и без ее ответа все понял. Верила, верила. И сейчас испугалась не того, что не сможет, а того, что откажется помочь. Но все же вы хотелось получить от нее ответ. «Это я вас спрашиваю», — сказал он. Губы у нее затряслись. «Можете, так помогите. Другим помогаете?» Глаза ее снова прянули долу, пряча готовность ко всему в обмен на просимое. И о, какие у нее были глаза! Никакой кротости! Никакой смиренности, которую можно было бы предположить по пришибленному ее виду. Это были глаза откровенной шалавы, остающейся такую, несмотря даже на приближающийся бабий век. Она была истинной дочерью своей матери, родившей ее в возрасте, когда сверстницы еще не забыли о куклах. Что же, раз верите, ставшим уже почти привычным движением, В. воздел руки и возложил их на голову дочери кудлатой. Раз верите, так все и будет. «По вере вашей, воздастся вам», — наставительно подала голос из-за плеча дочери кудлатая. «А ведь это из Евангелия», — потрясенно осознал В. Не отдавая себе в том отчета, он произносил слова Христа. «Ну да», — подтвердил В., с облегчением снимая руки с головы дочери кудлатой. «По вере»,